Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Я прочитаю сегодня один стих из такого произведения, которое называется «Шри Чайтанья Бхагавата». Этот стих посвящен Господу Чайтани и Господу Нитянанде, их миссии. И немножко сегодня мы поговорим об этом, поскольку все мы сегодня здесь собрались и что-то знаем о ведической культуре, имеем какие-то представления о цели жизни только по милости Господа Нитянанды, то есть той личности, чье сегодня явление мы справляем этот праздник. Итак, Шри Чайтанья Бхагавата, Антья Канда, стихи 222 по 230. Однажды Господь Гаурасундра, Верховная Личность Бога, принявший облик человека, отошел с Господом Нитянандой в уединенное место и сказал ему: «Дорогой Нитянанда, ты должен безотлагательно отправиться в Навадвипу. Я лично пообещал, что пролью на все невежественные, жалкие, падшие души ливень Кришна-премы. Но если ты, как и я, станешь жить отшельником и перестанешь проповедовать, со своим всегдашним неудержимым рвением и неисчерпаемым энтузиазмом, кто тогда спасет все эти несчастные, обусловленные души? Если ты собираешься отстраниться от проповеди и жить отшельником, зачем ты тогда вообще пришел на эту планету? Я считаю, что ты должен немедленно идти в Бенгалию и освободить там все страждущие обусловленные души, научив их преданному служению. Повинуясь указанию Господа, Нитянанда Прабху вместе со своими преданными спутниками отправился в Бенгалию. В Чайтанья Чаритамрите, Мадхи 16.55, Господь Чайтанья говорит: «Тахам ситхи каре хина анье надеккие, амара душкара карма тома хаите хае». «Тебе по силам то, что не могу сделать даже я. В Гаудадеши я не знаю никого, кто кроме тебя мог бы выполнить эту миссию». Комментарий Шрила Ниранджана с вами. Господь Чайтанья попросил Нитьянанду Прабху отправиться в Бенгалию. И Нитьянанда, всегда страстно желающий служить Господу Чайтанье, отправился выполнять его указания. Разумеется, для Господа Чайтаньи разлука с Нитьянандой Прабху была невыносимой. Два Господа, как две сияющие луны, часто проводили время вместе, гуляя по улицам Навадвипы. А теперь Господь Чайтанья отсылает Нитьянанду в Навадвипу одного и даже запрещает приходить в Джаганатхапури на ежегодную Радха-ятру. Итак, этот удивительный стих отношений Господа со своим братом, старшим братом, говорится, воистину непостижимы игры Господа. Очень странно, может быть, слушать людям, что у Господа есть день рождения, что Бог, Он нерожденный, и Он непогрешимый. Но мы говорим о каких-то отношениях с Господом, о Его явлении. И когда мы говорим о рождении, мы имеем в виду явление. То есть тогда, когда Господь не зашел в материальный мир и принял человеческий облик, такой доступный нашему восприятию. Миллионы людей видели Господа Чайтанью и Господа Нитянанду. Есть даже картина, где Васко да Гама, он стоит и смотрит на киртан Господа Чайтанью с его спутниками. Вот Васко да Гама был, видимо, какой-то удивительной личностью. Ему посчастливилось видеть киртан Господа Чайтанью, видеть его спутников и преданных. Европейцы, они видели. Есть истории, как Христофор Колумб, он увидел во сне, как некий человек очень огромного роста, с золотой кожей, поет очень странные песни, какие-то странные мантры или странные молитвы он произносил на непонятном для него языке, и потом сказал ему: «Ты должен прийти и повстречаться со мной». И Колумб, он был очень религиозным, и он под влиянием этого сна стал готовить экспедицию для поисков Индии. И он сказал во сне ему: «Я пришел в Индию, ты можешь со мной встретиться». Говорится, Колумб был очень религиозен. Очень религиозен. Христианин. Иногда говорят, не предадим ли мы Христа. Итак, объясняется, что даже Колумб увидел во сне такую удивительную личность. И он увидел не одного его, он увидел еще второго в странных синих одеждах, с рычащим голосом, как у льва. Рычащий голос, как у льва. У Господа Чайтаньи и у Господа Нитянанды был очень низкий голос. Они так говорили все. Люди. Когда они ругались, это было очень страшно. Раскаты грома, когда они ругались. Когда они пели, это было что-то такое райское, что-то такое приятное, мягкое. Такой низкий голос с очень приятными, мягкими оттенками. Он дает ощущение защищенности. Когда они начинали петь святое имя, говорится, это было подобно, как стадо слонов трубит. Такой поднимался переполох. Итак, Господь Нитянанда и Господь Шри Кришна Чайтанья описываются, мы с вами уже обсуждали это на воскресной программе, описываются как низшедшие экспансии Господа Кришны и Господа Баларамы. Господь Чайтанья — это Кришна в умонастроении Шримати Радхарани, своей супруги, а Господь Нитянанда — это Господь Баларама. Итак, в чем же миссия заключалась Господа Чайтаньи и Господа Баларамы? Это спасти все падшие обусловленные души века Калли. Спасти от повторяющихся циклов рождения и смерти. И для этого нужно было проявить высшее сострадание. В чем же оно могло проявиться, это высшее сострадание? В том, что должна была открыться миссия Санкиртаны. Что значит миссия Санкиртаны? Это не просто воспевание святого имени, а возможность проповеди, проповедовать людям славу святого имени, раскрывать им миссию Господа Чайтанья, раскрыть им ведическое знание. И Господь Чайтанья первым благословил на эту проповедь своего брата, Господа Нитянанду. И он говорит: какой смысл тогда в том, что ты пришел на эту планету, если ты не проповедуешь? Если ты сам получил милость, но не пытаешься эту милость раздать как можно большим людям, которые так сильно страдают лишь по одной причине. В шастрах говорится, что живое существо страдает только по одной причине. Из-за того, что оно находится в забвении своих вечных отношений с Господом. Все мы страдаем от того, что мы не имеем сознания Кришны. Мы осквернили свое сознание Кришны. То есть у всех у нас вместо любви появилась ненависть. И поэтому мы страдаем. Тот, кто ненавидит, тот страдает. То, что мы называем любовью, на самом деле это вожделение. Что такое вожделение? Это любовь к Богу, которая осквернена гунами материальной природы. Поэтому мы не Бога так любим. Мы любим женщин, мужчин, любим детей, любим собак, кошек. Да. Мы можем о своей кошке больше думать, чем о Боге. Мы можем больше о кошке заботиться, чем о Боге. Посмотрите, сколько люди как служат автомобилю. Ночами не спят, думают о нем. Падают перед ним ниц, под него залезают, смотрят все время. Да, все время на колени встают, смотрят. Как там подвеска, дандаваты делают целые. Да. Целый дандаваты. Итак, наша любовь оскверняется материей. И поэтому любовь превращается в каму, в вожделение. Потому что мы хотим любить только то, что приносит нам чувственное наслаждение. Но мы не любим Бога так. И когда люди говорят, что они верующие, они не могут сравнить свои чувства любви, допустим. Кто так любит Бога, как он любил когда-нибудь женщину? Кто-нибудь когда-нибудь испытывал такое же чувство по отношению к Богу, что он так же хотел бы достигнуть Бога, так же получить его милость, как он хотел получить милость женщине? Или какая-нибудь женщина так любит Бога, как она бы хотела полюбить какого-то мужчину, и обратить внимание этого мужчины, и так крутится, и так накрасится, и так сделать, и так. Вот лишь бы обратить внимание. Кто так молится, чтобы обратить внимание Бога на себя, а не какого-то мужчины? Кто когда-нибудь наряжался для Кришны, чтобы божество, Кришна увидел, что я для тебя хочу быть красивой, о Господь, для тебя все это, я крашу, чтобы ты увидел меня. А он говорит, а мне это не надо. Потому что мы не можем обратить внимание Господа своей внешней красотой. Мы получаем образование. Но Кришна говорит, мне не нужно ваше образование. Зачем оно мне? Мы развиваем какие-то качества. Мы очень культурные. Ножом и вилкой кушаем. Рукой ни в коем случае. Рукой пусть кушают падшие люди. Руки грязные, вилка чистая. Будем кушать ножом и вилкой. Мы очень имеем хорошие качества. Мы культурные люди. Мы смеемся так. Мы без стука не входим. Но Кришна на это не обращает внимания. Кушаем мы ножом или вилкой. Так мы смеемся. Или Кришне все равно. Богу все равно, как мы это делаем. Мы гордимся каким-то своим богатством. Там, допустим, у кого-то есть $500 целых. У кого-то, может быть, $5000. У кого-то $1,000,000. А у кого-то $1,000,000,000. А у кого-то $10 миллиардов. И он думает, я самый богатый. Я наслаждающийся. Нет никого, кто был бы богаче меня. Я совершенен. Я буду совершать жертвоприношение и так достигну счастья. И Кришна говорит, так подобные глупцы бывают сбиты с толку, иллюзией, жадностью и вожделением. Таким образом, Кришну ничего не привлекает. Посмотрите, наше образование Кришну не привлекает. Хоть вы 10 институтов закончите, для Кришны все равно это. Хоть вы самый красивый, вы Филя Киркоров. Никак не работает. Вы Шварценеггер. Никак не работает. Вы Брюс Ли, вы Клаудио Шифер, вы, ну, кто там еще есть у нас? Кумиры. Элвис Пресли. Вы. Кто там? Кто есть? Какие кумиры еще есть? Пугачева. Ну, Пугачева, даже если вы Пахмутова. Даже если вы Паганини. Никто не привлекает. Кришна не привлекается. Мы хотим привлечь кого угодно, только не Кришну. И мы думаем, что Кришна такой же, что он привлекается вот этим всем. Мы не знаем, потому что в Боге ничего. И мы думаем, что это привлечет Кришну к нам. Нет. Чем же привлекается Кришна? Кришна привлекается преданностью. Кришна привлекается преданностью. А что же такое преданность? Это когда мы полностью зависим от Него во всем. И все, что мы делаем, делаем только потому, что Он так хочет. И находим удовлетворение в том, что нам позволено делать то, что хочет Кришна. И ничего не делаем, что хочется нам. Мы говорим: Кришна, ты сам знаешь, когда нам что дать, сколько дать, когда взять. Знаете, как мать с ребенком или отец с ребенком. Он всегда знает, что дать, когда купить, когда отобрать, когда в кино, когда спать. Да? Я говорю: все, спать. И ребенок думает: все, не любит. Начинает капризничать. За что мне такая судьба? Он думает, что папка не любит. Итак, Кришна привлекается только преданностью. Что значит преданность? Когда мы зависим от Бога. Когда мы зависим от Его желаний. И как зависим? Добровольно. Добровольно. Кришна никогда не хочет, чтобы преданный действовал из страха. Кришна не хочет этого. Зачем? Кто хочет такой любви из страха? Это не любовь. Страх оскверняет любовь. Поэтому говорится, что преданный, он бесстрашен. Абхая. Он без страха. Потому что страх осквернит любовь. Преданный не действует ради своих чувственных наслаждений. Он не служит или не делает все для Бога только для того, чтобы потом наслаждать свои чувства. Почему? Потому что это корысть. Это корысть. Поэтому преданный не действует корыстно. Преданный действует просто из преданности, из чувства благодарности. Он исполняет свой долг из чувства благодарности, чтобы вернуть это чувство любви, которое он утратил здесь. Поэтому люди служат Богу из долга, из чувства благодарности. Они не ищут наслаждения в своих ушах, в голове, транса никакого не ищут. Это преданные. Они не ищут никаких мистических совершенств, они не хотят видеть чью-то печень. Вы видели когда-нибудь печень? Идите на рынок посмотрите. Они ничего не хотят. Они хотят летать, ходить по воде. Зачем? Если Кришна скажет ходить по воде, они будут ходить по воде. Но если Кришна говорит им повторяйте Хари Кришна, они будут повторять Хари Кришна. Потому что они хотят зависеть от Кришны. Они не хотят зависеть от чего-то от другого. Каких-то других факторов. Это означает преданный. Поэтому иногда люди, воспитанные в других культурах, в других традициях, они немножко сбиты с толку, они не могут понять, в чем же привилегия этих кришнаитов. У них нет никаких ситх. Что такое? Они не лечат. Астрологией не занимаются, никаких предсказаний не делают. Поют свою Хари Кришна. И все. И не больше. Слушают какие-то писания каждый день. Выходят, раздают эту пищу. Ну это хорошо, хорошая еда. Раздают пищу, улыбаются всем. Иногда. Больше всего, в чем интерес этих кришнаитов? А потому что Кришна больше ничего и не хочет от них. Но он просит их: пожалуйста, каждому объясняйте, что такое преданное служение. Каждому рассказывайте обо мне. Итак, Господь Нитьянанда начинает проповедь. И говорится: по милости Господа Нитьянанды, все живые существа получают освобождение. Если кто-то освобожден, что значит освобожден? Теперь кто-то, вот я, допустим, я свободен теперь от заблуждений. Я знаю, в чем смысл жизни. Я могу сказать, что я освобожден. Почему? Потому что я не был свободен. Я не знал ничего. Я был не свободен от ложных представлений о жизни. Теперь я точно знаю, что смыслом человеческой жизни является вернуть утраченное сознание Кришны. Утраченное сознание Бога. И возвратиться назад в духовный мир. Я знаю это точно уже. У меня нет сомнений в этом. Я свободен от других представлений. О чем же, в чем же смысл жизни? И это все происходит по милости Господа Нитьянанды. Говорится, Господь Нитьянанда распространил себя в проповедников и уполномочил их. Господь Чайтанья распространил себя в Господа Нитьянанду. То есть он вкладывает свою милость в Господа Нитянанду. Это особое качество Кришны, Баларам. Он обучает преданному служению. Он спасает, он дает знания. Бала дает силу духовную для того, чтобы живое существо смогло что-то сделать для Кришны. Не для себя, а для Кришны. И поэтому у Господа Баларама есть плуг. Он вспахивает. Он вспахивает почву, сердца живых существ и вкладывает в них бхакти-лата, семя преданности. Семя преданности. И так живые существа, получив это бхакти-лата, начинают прогрессировать, оно начинает прорастать, и мы становимся лучше. То есть взращивать эту туласи. Бхакти-деви, туласи, махарани, мы говорим. Туласи – это бхакти. И вот так же бхакти прорастает. Насколько быстро растет бхакти? Как растение. В нашем сердце это туласи тоже так же растет. И мы его культивируем, поливаем, обхаживаем. Итак, дальше говорится. Основная религиозная практика для эпохи Кали – повторение святых имен Кришны. Только тот, кого Кришна на это уполномочил, может распространять движение Санкиртаны. Получить полномочия от Господа не так-то легко. Необходима твердая вера, поэтому мы должны следовать по стопам предыдущих ачарьев. Мы должны следовать по стопам, но не должны подражать им. Мы видим, как ачарьи прошлого с непоколебимой решимостью проповедовали и преодолевали все препятствия. Господь Кришна провел Шрилу Прабхупаду через многие суровые испытания, прежде чем он смог основать наше общество. Он пережил два сердечных приступа на Джаладути – критику и противостояние. У него было плохое здоровье, препятствий было много. Почему Господь провел Шрилу Прабхупаду через все эти испытания? Чтобы увенчать его высочайшей славой. Господь наделяет славой преданного, который совершенно выполняет самые трудные задачи. Что значит совершенно выполнять служение? Мы не профессиональные слуги. Совершенно выполнять служение значит выполнять его с совершенным сознанием, находясь в умонастроении смиренного слуги, в настроении Господа Нитянанды. Даже если кажется, что усилие не приносит ожидаемых результатов. Иногда преданные так говорят: «Я стараюсь, стараюсь, но ничего не получается. Может быть, я не искренен. Может, Кришна не хочет, чтобы я этим занимался». Преданные не знают, каких конкретно результатов им ожидать. Результаты будут, если будет вера. Преданный не должен думать: «Я все делаю совершенно, и это непременно должно принести плоды». Преданный должен быть смиренным. «Едва ли я могу что-то либо сделать совершенно». Господь хочет, чтобы желание служить Ему глубоко укоренилось в сердце преданного, чтобы оно росло с каждым днем. Но такое желание не возникает в одночасье. Оно может не появиться даже спустя многие годы. Посмотрите, сколько времени потребовалось Шриле Прабхупаде, чтобы выполнить указания Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Господь Нитьянанда был глубоко предан Господу Чайтанье, поэтому Господь Чайтанья наделил его особыми полномочиями, чтобы он выполнил задачу, которая была не под силу ему самому. Итак, это удивительные комментарии моего гуру Махараджа по поводу личности Господа Нитянанды. Гуру Махарадж не проводит вообще никакой разницы между Господом Нитянандой и Шрилой Прабхупадой. Он говорит о Шриле Прабхупаде, но речь идет о Господе Нитянанде. Кого же прославляет он? Он прославляет Шрилу Прабхупаду. Сейчас вышла книга в Гауди Матхе. Братья в Боге Шрилы Прабхупады раскрыли очень удивительный факт. Они по писаниям раскрыли, что Шрила Прабхупада является частичным воплощением Господа Нитянанды, его Шакти Авеши Аватарой. Что он как раз пришел в этот мир и уполномочен непосредственно распространить это знание по всему миру. И что он является Шакти Авеши Аватарой Господа Нитянанды. то есть Шакти Авеша Аватары Господа Баларамы. Это очень удивительное принятие, когда братья в Боге принимают своего брата в Боге в таком положении. Они все образованные вайшнавы. Они не просто какие-то сентименталисты, как мы. У нас, допустим, многих объявляли тут нитисидхами, многих объявляли не зашедшими из духовного мира личности и так далее. Но эти личности очень серьезные. Многие из них бхактивиданты, имеют титул также бхактивидант. Многие находятся на ступени Утама Адхикари, то есть самой высшей духовной реализации. Они не сентиментальны. И они признали, что Шрила Прабхупада не просто Шакти Авеша Аватар. И они это признали не просто на собрании. Собираются люди на собрании. Да? Ну что, кого Шакти Авеша Аватара выберем? Тот у нас самый такой. Кто нас меньше всех критиковал? Кто никому неплохого не сделал никогда? И начинают голосование. Кто за то, чтобы проголосовать, чтобы вот этот стал Шакти Авеша Аватар? И там один: нет, я против, он в прошлом году то-то, то-то сделал там. Нет, так не делается. Эти образованные вайшнавы должны это доказать на основе ведической литературы, что в ведических писаниях указана именно эта личность. Они должны это доказать научно. Научно – это знание физика. Они должны это подтвердить писаниями, где указывается именно эта личность. И они стали делать... И сегодня необычный день, день явления Господа, говорим о Шриле Прабхупаде. Ниранджана Махарадж, он говорит... Есть удивительная история также описана. Господь Чайтанья провозгласил, что его милости, не получив милость Господа Нитьянанды. Почему? Потому что Господь Нитьянанда является Адигуру, изначальным духовным учителем. И без милости духовного учителя Кришна никогда никого к себе не подпускает. Поэтому говорится «Джая Шри Гуру и Шри Гауранга». Мы говорим каждый день «Джая Шри Гуру и Шри Гауранга». Шри Гауранга — это понятно, это Господь Чайтанья, это Кришна. А кто же такой Шри Гуру? Это Господь Нитьянанда. Он и есть Шри Гуру. Шри Гуру Каруна Сингу. Мы поем. Мы поем каждый день Гуру Пуджу. А кто же Гуру-то? Господь Нитьянанда. Мы проводим Вьяса Пуджи. Что такое Вьяса Пуджи? Мы прославляем Вьясадеву. Кто Вьясадева? Гуру. Вьясасана. Смотрите, все это связано с Господом Нитьянандой. Все это Господь Нитьянанда. Он распространяет свою милость посредством разных своих проявлений, разных своих шакти. Говорится, Господь Нитьянанда — самый совершенный слуга Господа Чайтаньи. Так же, как Баларам. Он становится шнуром на теле Кришны. Он становится павлиньим пером. Павлинье перо у Кришны в голове. Как вы думаете, кто это? Это Господь Баларама. Он становится его серьгами. Он становится камнем. Шривац. Он становится его тхоти. Вот как он служит. Он принимает любое положение. Он становится его тапочками. Представляете? Слуга. Мы говорим: я хочу быть гопи во Вриндаване. Не меньше. Или хочу быть пастушком там с Кришной. А Господь Баларама, он говорит: а я хоть кем могу стать? Если Кришна захочет, я стану кем угодно. Лишь бы Кришна был доволен. Лишь бы Кришна. Нету такого сознания: я хочу. Говорится, пока человек материален, он говорит: я хочу. Когда человек становится духовен, он говорит: что хочет Кришна? Что хочет Шри Гуру? И мы обращаемся к Гуру и говорим: что вы хотите? Мы приходим и говорим: я хочу то, я хочу это. Мы еще материалисты. Когда появляется духовная платформа? Когда человек осознанно понимает, что духовная жизнь начинается со слов: что ты хочешь, Господь? Как бы ты хотел, чтоб я жил? Кришна спросил Брамана Судаму: как ты живешь? Он сказал: я живу так, как ты этого хочешь. Он не сказал: плохо, хорошо. Он сказал: я живу так, как ты этого хочешь. И он сказал: да. Ну, ты вроде неплохо выглядишь. Но у Брахмана Судамы было не... такое положение было материальное. Ничего не было. Дети голодали, жена голодала. Я сказал, я живу так, как ты хочешь. Почему же Кришна так сделал, чтобы Брахман Судама так жил не очень хорошо в материальном отношении? Чтобы в конце концов прославить Брахмана Судаму. Прославить его преданность. И мы сейчас вспоминаем Брахмана Судаму. А он не был богат. Видите, богатство никаким образом не привлекло Кришну. Что же привлекло Кришну? Его преданность. Где же черпал он эту преданность? В святом имени. И в проповеди святого имени. Брахман Судама был прославлен как самый-самый глубокий почитатель святого имени Господа. И самый-самый его распространитель и представитель этого святого имени. И Кришна прославил его таким образом. Итак, как Шрила Прабхупада или Господь Нитьянанда, как он был прославлен? Господь Чайтанья наделил их этой силой пройти через все препятствия. Какие препятствия? Критика, недоброжелатели, болезни. И он провел их через все через это. Для чего? Чтобы показать их величие, показать их преданность. Кого-то начинают критиковать, и преданность сразу. Кто-то заболел, и преданность. У кого-то появились недоброжелатели, и преданность. Почему Кришна посылает такому преданному все эти испытания, что он болеет? Говорит, ну как же так? Как же он может болеть? У него что, плохая карма, что ли? Потому что преданность не зависит от этого. И Кришна смотрит на самое главное, на преданность человека. Он не смотрит, сколько раз он болеет в год и чем он болеет. Он его прославляет, и все думают, боже мой, он так болеет и все равно Богу служит. Он так болеет, он уже вообще скоро тело покинет. И все равно он говорит только о Боге, все время следует каким-то наставлениям духовного учителя. Все думают, о, фанатики. Нет. Это преданность. Это преданность. И Кришна говорит, в счастье и в несчастье, в радости и в горе, в чести и в бесчестии, в победе и в поражении. Он говорит, такие преданные дороги мне. Они всегда сконцентрированы на служении мне. И Господь Нитьянанда как раз является той личностью, божественной личностью. Это часть Кришны, который сам учит, как служить ему. Почему? Потому что сам Кришна совершенный слуга. И он выделяет из себя Господа Балараму, чтобы показать своим примером, что такое совершенный слуга. Это его потенция служения также. Как Шримати Радхарани, так и Господь Баларама. Итак, это удивительное положение, или сегодня удивительный день, когда мы еще раз анализируем эту милость и анализируем, чем же мы можем послужить Господу Чайтанье. Чем же мы сами можем послужить Господу Чайтанье? Это тогда, когда мы зависим от Господа Чайтанье, зависим от Его миссии, от Его милости и всегда готовы воспевать Святое Имя и распространять славу Святого Имени. И если уж нам довелось получить эту милость, то теперь мы должны учиться раздавать эту милость. Учиться раздавать эту милость. Потому что раздавать эту милость тоже очень сложно. Не все принимают эту милость. Не каждый понимает, что это милость. Поэтому также надо обучаться. Целая система обучения должна. Как дать милость? Каким образом? Итак, я не хотел сегодня делать такую лекцию, где бы мы много смеялись. Я бы рассказывал очень много всевозможных историй, которые бы вас приобщало к чему-то. Хотел немного рассказать о том, почему все это вы получили, почему я это получил. Потому что Господь Нитьянанда смилостивился над нами. Он сжалился над нами. Говорится, что Господь Чайтанья спасал всех, кроме оскорбителей, вайшнавов. Также Он не спасал тех, кто гордился своим образованием. Он не спасал тех, кто гордился своим богатством. Но Господь Нитянанда спасал всех, даже оскорбителей и вайшнавов. У Него было только одно условие. Я тебя спасу, если ты больше никогда не будешь оскорблять никого из вайшнавов. Младших, старших, равных, никого не будешь оскорблять больше. Никого не будешь из них критиковать. Я тебя спасу. Господь Нитянанда терпеть не может, когда критикует вайшнавов. Но Он даже при этом спасает. Все равно. Как стало известно по всему миру милость Господа Нитянанды. Он спас уже многих людей. Говорится, Он даже ходил по пивным и кабакам этим, ресторанам, и там проповедовал людям, которые посещали. Потому что Он понимал, что они падшие, они не пойдут в храм. Когда у них есть время, они идут в пивные, идут вот в эти, в рестораны. И Господь Нитянанда шел туда, Он говорил. Вот их надо спасать, в первую очередь. Скорая помощь. Вы никогда не увидите, чтобы скорая помощь подъехала к здоровому человеку, раз его на носилке, маску там, что-то реанимировать его начало. Здоровых людей ходят, пожалуйста. Скорая помощь по вызову или в тех местах, где кто-то упал, что-то с сердцем плохо вызывают. И мы недавно также справляли день явления Адвайта Ачари. Это также, Адвайта Ачари это также. Кто? Это также Господь Нитьянанда. Это все Его экспансии, это все Его проявление. Потому что Махавишну-то кто это? Это Санкаршана. А Санкаршана кто? Это Мула Санкаршана. А кто такой Мула Санкаршана? Это Баларама. А кто такой Баларама? Это Нитьянанда. Все это Господь Нитьянанда. И Господь Нитьянанда в облике Адвайта Ачарьи, увидев, что здесь все уже умирают. Он увидел нас как мертвецов. Да. И он так сильно стал сострадать, что позвонил Господу Чайтанье, Вайкунтху. Да, 03 набрал колокольчиком, цветы Туласи взял. У них другие телефоны, у них другая связь. Йога называется. Надо назвать какую-нибудь телефонную компанию. Бхакти-йога. И по этой связи он стал связываться с Господом Чайтанья. И связался с Галока Вриндавана там. Господь Чайтанья поднял. Алло. Он говорит, это я. Махарадж, это я. Он говорит, что случилось? Ты где? Он говорит, ой, даже не спрашивай, где я. Даже не спрашивай, где я. Я в очень ужасном месте сейчас нахожусь. Здесь все, я в психушке. Здесь одни шизофреники, параноики, олигофрены, идиоты. И если ты их не вылечишь, все. Я уже тут пробовал всякие сеансы проводить. Да. Аутотренинги бесполезны. Здесь нужен настоящий доктор. Настоящий врач нужен. Они так больны. У них амнезия еще кто-то. Они еще и шизофреники, вот эти вот все, что я перед... И еще и у них амнезия у всех. Глубоко. Он сказал, только ты их можешь спасти. Пожалуйста, приходи. Приходи, одевай халат. И приходи. И Господь Чайтанья пришел сюда. Вместе с флейтой. Флейта, когда узнала, что Господь уходит, она сказала, ты меня берешь? Он говорит, ну я же не Кришна, я не должен там, чтобы меня все принимали как Кришну. Я не пойду как Кришна. Я приду как слуга. Флейта сказала, так я тоже пошла. Ну как я буду слуга с флейтой? Все будут думать, я что, под Кришну работаю? И она сказала, ну что-нибудь придумай. Как я могу звучать там? И флейта стала мриндангой. Поэтому, когда вы слышите звуки вот этого, где вот эта флейта. В эту эпоху это вот флейта экспансировалась. Мринданга. Брама Шабда. когда мы слышим звуки мринданги, преданные играют на мринданге и поют. Брама Шабда, все ведическое знание приходит к людям. Люди даже не знают, как это ведическое, барабан, бум-бум-бум-бум, и ведическое знание. Да? Бум-бум-бум, и ведическое знание. Бум-бум. Люди не знают, что происходит. Как эти звуки очищают. Как эти каратала играют. Все же хотят на гармошке что-то сыграть. Это красиво. Это красиво. Это вдохновляет. Но Кришна перечисляет, какие инструменты являются духовными. Там многих инструментов нету, которые нам нравятся. Потому что мы всегда говорим, а мне нравится. Почему? Потому что мы еще материалисты. Мы говорим, а нам нравится такое пение, такой голос. Мы еще не можем различить преданность. Мы слушаем голос. О, какой тембр приятный. Ой, тембр, ой, какой голос. Даже если этот голос будет говорить глупости, мы будем принимать. Но есть преданность, которая может для нас быть неуловимой. Когда человек не обладает голосом, не обладает слухом внешним, не умеет играть на инструментах музыкальных и просто поет Хари Кришна. Но поет Хари Кришна с преданностью. И только преданный может услышать голос преданного. Только преданный может услышать голос преданного. Поэтому, пока мы материалисты, мы все материальными критериями мерим. Красотой внешности, какими-то материальными качествами, богатством, образованием. О, сколько у вас институтов. О, вы столько институтов закончили. Вы такой продвинутый. Вот если человек с двумя образованиями мне скажет, тогда другое дело. А этот человек, что он там? 10 классов, техникум? Или не окончил институт? Нет, не авторитет. И мы думаем, что в этом преданность. Но это никаким образом не затрагивает Господа. Вообще внимания на это не обращает. Его интересует исключительно преданность человека. Если он то, что делает, он поет эту песню, он поет ее просто, чтобы Кришна был доволен. И Кришна таким пением сразу привлекается. Он не думает, я сейчас пою, закатываю глаза, и все меня начинают думать, какой чистый преданный, а? Какой преданный, о, какой голос. Вот это мы понимаем, вот это преданность. А? И он думает, ой, сейчас все смотрят на меня, и уже все меня почитают, уже все будут думать, все будут искать прибежище у моих. Как это приятно быть Богом. И Кришна не привлекается таким преданным. Кришна, он равнодушен становится. Он понимает, что он ему завидует. Он думает, Кришна, ой, какой завистливый. Он использует мантру, использует все песни, караталы использует. Для чего? Для своего прославления. Он ищет почтения себе. Он потерял прозрачность, и Кришна уже не привлекает это пение. Хотя все могут восхищаться, аплодировать. И Кришну это не привлекает. И говорится, Господь Нитянанда за этим лично следит. Почему? Потому что Господь Нитянанда – параматма всех живых существ. Как вы думаете, кто параматма? Нитянанда. Тоже Нитянанда. Он приходит как параматма. Господь Баларама распространяет себя сначала. Мула Санкаршна. Мула означает корень. Корень, он исходит из Кришны. Санкаршна. Потом появляется кто? Санкаршана. Потом появляется Махавишну. Потом появляется Гарбхатакашая Вишну. Ширадакашая Вишну. Все Баларам. Он входит в сердце каждого живого существа, в своей полной экспансии, как Нараян. Он является свидетелем, чайте-гуру, санкционирующим. Все, все он. Все он. Управляет всеми элементами. Вот такой Господь Нитянанда. И как только он видит фальшь, маленькую фальшь в нашем сердце, что мы сейчас используем все это для себя, я хочу, как он сразу становится препятствием. Он и цель, он и метод, но он и кто? Препятствие. Он сразу так все устроит. Все так устроит, что мы это поймем. Потому что он повелитель. Кришна так контролирует посредством своей первой экспансии Господа Баларамы. Все Вайкунтхи, все божества на Вайкунтхах, все это Господь Нитьянанда. Все это Господь Баларама. Так чем же привлечь Господа Балараму? Вот почему гуру, духовный учитель, он всегда тоже чувствует фальшь ученика. Он всегда чувствует, где он завидует, где его занесло куда-то, заносчивый. Гуру всегда чувствует. Почему? Потому что гуру, он также представитель Господа Нитьянанды. Он всегда видит, где мы фальшивим. Куда нас понесло не в ту сторону, к богатству, к почестям понесло куда-то, к материальным. А не где мы становимся нижайшими, смиренными слугами, слуги гопи Вриндавана. Итак, это необычное положение Господа Баларамы. Господь Нитьянанда контролирует нас, и Он нас дисквалифицирует. Он дает нам квалификацию. По милости гуру только мы можем, по милости Шри Гуру и Гауранги. А милость Гауранги можно только по милости гуру. Поэтому гуру может нас дисквалифицировать, и гуру также нас продвигает. Поэтому говорится, что никто не должен сам себя продвигать. Все должны позволить продвигать себя Кришне. Кришна продвигает, Кришна задвигает кого надо. Это все делает Кришна. В этом проявление зависимости от Кришны. Сарват харман парит яджа мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва бабхьо мокша ишьями машучага. Никто сам не может очиститься. Кто-то какие-то там обливания, что-то еще делает. Мы очистимся от болезни, от того, от всего. Никто сам ничего не чистит. Что все это результат нашего греха. И Кришна говорит, просто предайся мне, а я вот тебя и очищу. Оказывается, еще и Кришна очищает. И мы-то думаем, что мы очистимся. Мы никогда не очистимся. Мы просто даже не представляем, сколько чистить нам. Если бы нам показать площадь, которую нам надо чистить, мы бы сразу расстроились. Никто бы тут не сидел, никто бы не предался. И Кришна сказал, я так сделаю, чтобы они не видели, о чем они говорят. Мы очистимся. Он даже от нас скрыл ту грязь, которая в нас есть. Никто даже не понимает, о чем. Да ничего, мы очистимся, да, и пойдем назад, да, прямо через христианство, через мусульманство, ага. Через марксизм. Кришна так устроил, что даже никто не соображает, что говорит. Так он милостив, чтобы не расстраивать. Он говорит, ой, только не расстраивать. Хорошо, хорошо, да. Как мы ребенку говорим, да. Будешь до неба. Да, буду до неба. Будешь до неба. Да. И на дверях неба там ему вот, этим карандашом очертим. Вот твое небо, вот ты до него. А он так представлял, что... А до солнца? Конечно, до солнца. До лампочки. Все будет до лампочки. Смотрите, как Кришна удивительно устроил. Все в иллюзии. Мы очистимся, мы излечимся. Только по милости Шри Гуру и Гауранги. Только по милости Господа Нитьянанды мы что-то можем получить, даже какую-то чистоту, если Он над нами смилостивится и просто заберет эту грязь. Он помолится за нас Кришне и скажет, дорогой Кришна, я тебя прошу, очисти их. Но гуру даже не так говорит. Знаете, как гуру молится, как Господь Нитьянанда? Он говорит, дай эту грязь мне, а их очисти. Возьми их грязь, отдай мне, отдай им милость. Я готов страдать за них. Поэтому духовные учителя очень много болеют, страдают, тело их страдает. Но Кришна заботится о них. Он хочет их прославить. Поэтому Он оставляет им немножко болезни. Почему? Почему? Чтобы прославить их. Что преданность их непоколебима ни при каких обстоятельствах. Они не есть это тело. Он прославляет. Мы бы уже с такими болезнями, поэтому так говорим, как он может с такой болезнью? Потому что мы говорим, ну я, у меня бы была бы такая боль, никогда бы не стал так делать. Ни за что. Таким образом мы прославляем его, что он не зависит от этого. Мы зависим от этого, а он нет. Мы от всего зависим. Как же он без жены, без детей, а? Ой-ой-ой. Как же он без тетеньки-то, а? Без карапузов, а? Нам не понять это положение. Поэтому говорится, что только по милости таких личностей мы можем что-то получить. Поэтому ученик всегда стремится исполнить волю Нитянанды Прабху. Какова же воля Нитянанды Прабху? А воля Нитянанды Прабху, чтобы все предались Господу Чайтанье и воспевали славу Его святого имени. Какова же воля Господа Чайтанье в каждом городе и в каждой деревне, чтобы звучало святое имя и Кришна Катха. Поэтому издательство книг Шрилы Прабхупады называется Брихат Бринданга. Брахма Шабда исходит. Бринданга. И поэтому звуки флейты Кришны – это книги Шрилы Прабхупады. Вот эти книги – это и есть звук флейты. То, что мы называем бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот в каждом бум – первая песня, первая часть Шримад Бхагаватам. Бум – вторая песня, вторая часть. Бум – вторая песня. Бум – 3-1. Бум – 3-2. Бум – третий удар. Бум-бум. Итак, 12 песен. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. 70 раз бум-букнули, киртан целый получился. 70 книг. 70 томов. Киртан целый. Целый киртан. Брахма Шабда. Говорится, когда гопи слышат флейту Кришны. А кто, как вы думаете, флейту-то стал? Вот удивительно. Вот это слуга. Представьте, вы сейчас здесь живете, и вам предложат. Давайте, служите и флейтой станете. Вы подумали, флейтой? Знаете, была такая история. Расскажу все-таки. Отступлю. Вспомнил, потому что... Вспомнил, все-таки отступлю. Один друг у меня есть, преданный, очень долго служил Кришне, очень серьезно служил. И ему дали посвящение. Назвали, он получил инициацию и назвали его Курма, аватар. А Курма — это черепаха такая божественная. И вот он решил поделиться таким как бы событием в своей жизни со своими родными и близкими. И приехал, они его долго не видели, но они знали, что он там служит очень, где-то в каком-то храме служит. А у людей служит, это значит продвигается, да, служба. Служба, значит, там. Ну, майор, там, подполковник, полковник. И вот они стол накрыли, он приехал, значит, и они говорят, ну что, сынок, а у них такое представление, что раз служба, слово служит, значит, как что-то такое, вот, как военное, да, армейское. И они говорят, ну как же, сынок, как там твоя, и брат сидит, и мать, ну как ты там служишь, как, да чего дослужился? Он говорит, так вот, дали мне, а они спрашивают, какое звание? Он говорит, ну теперь я вот инициированный, посвященный, в смысле, вот у меня звание теперь посвященное, ну и как оно там называется? Он говорит, вот Курма Аватар. И мать с братом, они не поняли. Они говорят, Курва. И они так переглянулись. И они в ужасе. Они в ужасе. Они в ужасе. Они рты отвесили. И мать заплакала. Говорит, сынок, чего ж ты так? И она заплакала. Брат, настроение у брата испортилось. Это он мне сам рассказывал. Но там юмор-то не в этом. Он говорит, да не курва, курма. Они раз успокоились, говорят, курма. Это что? Он говорит, ну это черепаха. И она вообще как начала плакать. Брат вообще там, а он ел что-то, он поперхнулся сразу. И мать, она соскочила в ужасе, убежала, упала в кровать, плачет. А брат к нему подходит, говорит, что ж ты так нас подводишь-то? Че ж только до черепахи-то дослужился? Хоть бы конем стал, что ли? Столько служил. Он сказал, столько служил, даже до коня не дослужил. Что ж ты так? Итак, это представление о служении должно очень хорошо сформироваться. Что же такое преданность? И эта преданность – это то, как мы зависим от Кришны, зависим от Бога. И вы помните, как в Библии говорится, когда будете как дети. Дети во всем зависят от родителей, во всем абсолютно. Сколько им гулять, что им кушать, что им носить, что одевать, куда, в какую школу они пойдут, когда им возвращаться. Вы заметили, как дети зависят во всем? И детей очень любят. И дети также не могут без папки с мамкой. Им очень плохо. И говорится, что будете как дети. То есть вот такая же зависимость. Кто-то думал, как будет как ребятишки. Иногда вот люди, у них такое понимают, что как ребятишки будет. Такие непосредственные такие, карапузы. Нет. Имеется в виду как дети в смысле зависимость, когда поймете, что отец-то где? Бог-отец. Бог-отец. Когда будете как дети, это означает вот эта преданность, зависимость, что ребенок во всем зависит от отца, с матерью. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, я отец, дающий семя, я и мать. Я отец и мать, поэтому у нас есть отец Кришна, и первая экспансия Кришны как отца – это Господь Баларама. Есть мама Шримати Радхарани, это его потенция, служение. Мать служит нам, и мы также должны служить Кришне. Понять это зависимое положение. Почему? Потому что конституциональное положение живого существа – это быть зависимым от Кришны. Только тогда живое существо полностью защищено, и оно выходит из-под влияния иллюзии. А значит, вместе с этим все страдания уходят. И самое главное – рождение, старость, болезни, смерть. И живое существо испытывает счастье. А счастье-то мы испытываем только тогда, когда мы любим и любимы. И когда это вечно. Хари Кришна. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Нитянанда Махамахотсава ки джай. Гоура Праминанда Хари. Спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы у вас? Да. И Рамачандра Баларама. Это его потенция, Господа Баларама. Господь Баларама так проявляет. Махавишну. И у него есть Шишанаг. В источнике вечного наслаждения есть, когда Арджуна с Кришной приходят к Махавишну. Махавишну, он даже сам был сбит с толку. И он говорит, вы там мои проявления на земле. И говорится, Арджуна, он выказал почтение, заблагоговел, а Кришна, он улыбнулся. И говорится, что даже Махавишну, он не понимал, кто перед ним. Он думал, что это его часть. Но на самом деле перед ним стоял его господин, его повелитель Кришна. Поэтому, когда приходят Кришна, Баларам, там все, а не во все остальные эпохи, это все проявление Баларама. Все проявление потенции Баларама. Поэтому есть эта философия. Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Непостижимое единство и различия, непостижимое. Чем отличается Нараяна от Кришны? У него четырех нету достояний. Четырех достояний. Каких, кто знает? Что у него? У него нет такой красоты, во-первых, как у Кришны. Если поставить рядом Кришну с Нараяной, вы сразу поймете, кто из них Кришна. Даже если Нараян сделает двухрукую форму, он может так же с флейтой, он приходит, он посмотрит, вы сразу скажете, нет, вот это Кришна. Это Кришна. Это будет сразу видно. Когда он только рядом с Кришной. Когда он с кем-то с другим, все, это Кришна. Но когда он рядом с Кришной, вы сразу видите, что это не Кришна. Итак, красота, привлекательность. Он уступает в своей привлекательности, красоте в этой. Кто знает еще в чем? Кто слышал? Звуки флейты, да? Звуки флейты привлекают гопи. Если Нараян на флейте заиграет, гопи. Он привлекателен для гопи. Поэтому есть, вы знаете, да, история, как гопи увидели Нараяну. Кришна раз и в Нараяну превратился. И гопи увидели Нараяну, упали, начали кланяться. Он такой стоит с четырьмя руками. Они «Ом намо Бхагавате Васудевая», «Ом намо Бхагавате Нараяная». Они сказали, ты бог, ты тут не видел нашего друга. Он сказал, кого? Ну, такой ходит Кришна здесь. Потеряли. Он сказал, нет, не видел. Они сказали, ом намо. Простите, что хотите. Ничего не надо, если Кришна не видел, что ну, Кришна, мы же тебя попросили. Не все, они. Кришна, найди, помоги. Он говорит, я не знаю. Они, намо нара. Нараян их не привлекает. Еще кто знает, что? Нараян тоже окружен преданным. Лила, Мадхурья Лила. Любовные игры. Мадхурья Лила. У Нараяны какая Лила? Айшварья. Айшварья Лила. У Кришны Мадхурья Лила. И что еще? Это сколько мы перечислили? Три? И последнее что там? Это паракея права. Взаимоотношения любовников. Нараяну никто любовником не считает. Нараяна он муж, царь. Какие любовники? Он все у него там. Мадхурья. Паракея Бхава. Да, он пленен любовью. Паракея. И не супружеской любовью, а какой? Любовников. Любовников. То есть как бы немножко такой, ну нельзя это обсуждать. Не скажу. Потому что сам не соображаю. Все равно мы сразу придадим этому мирской оттенок. Мы сразу. Почему так все всегда любят про Лилы Кришны слушать? Да. Все понимают Лилы Кришны. Да-да-да. Понимают. Вот поэтому Лилы Кришны не очень рассказывают. Потому что все. Почему так все понимают? Говорится, они трансцендентальные. Никто, полубоги не могут понять эти Лилы. А мы тут все сидим, да и по Петровску, где там была, ну да и все. Да-да. Ой, как я понимаю, Радхарани, а? Как Матаджи говорит, я так понимаю Радхарани. А какой-нибудь Прабу, точно, у Кришна наш мужик настоящий. Мы не понимаем это. Это трансцендентальные игры Кришны. Они не мирские. Мы только их понимаем на материальном уровне. А это материальный уровень, значит, мы через призму вожделения их воспринимаем. Понимаете? Значит, через секс мы воспринимаем. Через похоть. И это оскорбление называется. Воспринимать деяния Кришны и Радхи, и гопи с Кришной через призму нашего понимания, когда сердце наше, это оскорбительно. Поэтому мы просто слушаем из уст чистых преданных. Поэтому говорится, что никто не должен, в общем-то, обсуждать эти лилы Кришны если в его сердце еще сохранился хотя бы тень вожделения. Поэтому обычно не обсуждают. Это делают чистые преданные. На очень высоком уровне. Они что-то могут рассказать. Но в основном так просто ученикам какие-то взаимоотношения Кришны с Гопи почти не рассказываются. Вот все, что в Бхагаватам, в 10-й песне мы находим, Шримад Бхагаватам, это источник вечного наслаждения, там есть эти взаимоотношения Кришны, этого достаточно. И там Прабхупада дает комментарий. Почему? Чтобы мы избежали вот этого понимания. Он говорит, ни в коем случае нельзя рассматривать эти отношения через призму мирского видения. Потому что мирское видение – это видение вожделения, сексуальное. Это другие взаимоотношения. И поэтому говорится, как раз Господь Нитянанда, Он за этим следит. Очень внимательно. И Он уполномачивает только того, кто на самом деле стал слугой. Хари Кришна, спасибо большое. Шилу Прабхупада ки джай.